Глава первая. «Феечка, спаси. Прости, что подвел. Твой муж». Я перечитала текст внезапно прилетевшего вестника второй раз, потом третий. Аккуратно положила на стол перед собой, разгладила и откинулась на спинку стула. Мне одной ничего не понятно. Или есть еще кто-то такой же? «Мне ничего не понятно», — прочавкала зараза. Я спросила вслух, да? Не отрывая глаз от записки, задала я вопрос. «Да, Клариса, ничего, что я по имени и на «ты».» Вполне миролюбиво добавила подобревшая после сытного ужина Риата Ланс. «Мне тоже ничего не понятно. Что случилось?» «Риата. Вежливое обращение к девушке, женщине». Я хмыкнула. Одним пальцем пододвинула послание к драконице. Дождалась, пока она прочитает, и спросила. «Ну, что скажете? Узнаете почерк?» «Узнаю, конечно. Но позвольте. Почему тебе пишет Эдгар?» «Ага», — выпрямилась я. Так и думала, что это он. Вот поганец. Опять во что-то влип. «Нет, ну каков наглец!» «Так, я ничего не понимаю». Побарабанила по столу пальцами свекровь. «Насколько я вижу, ты еще невинна. То есть брак не консумирован. Публика видела тебя с Ирденом. Родня говорит, что на его запястье тоже активированный брачный браслет. Из чего делаю вывод, что этот... сын мой... дорогой». С паузами, сдерживая эмоциональные эпитеты, размышляла она вслух. «Без родительского одобрения... вот, в общем, да?» «Ну...» — ушла я от ответа. «Ничего, ничего, Клариса. Так вот...» «Так какого... гоблина тебе шлет письма Эдгар и подписывается мужем?» Рявкнула она, подрастеряв выдержку. «Глаконя, мать, ты не пилизывай. У нас просто два длякона музя. Один тю-тю-тю бизяр. Я его пока не видела. Другой — холёсый, добрый и с красивым хвостиком. Только он тоже тю-тю-тю летель». Свекровь начала звереть. В буквальном смысле. У нее началась непроизвольная трансформация. Пальцы удлинились и превратились в драконьи. По коже побежала чешуя, а челюсть начала выдвигаться вперед, и наружу полезли клыки. Вот только дракона в натуральную величину мне в кухне и не хватало. Я быстро встала, вытащила из шкафа бутылку гномьего самогона, приобретенного совсем недавно с целью дезинфицировать порезы, и оттирать следы от клиентских собачек. Так вот, выхватила я бутыль, быстро плеснула ее содержимого в стакан и сунула драконице в ладонь. Сжала ее пальцы обеими руками, чтобы она не выронила. Помогла донести до рта и скомандовала. «Пейте. Залпом». Что характерно, она послушалась. Влила в себя алкоголь и выпучила на меня глаза, забыв, как дышать. Пришлось подсказать. «Дышите». Риата Ланс вдохнула, выдохнула. И мы с заразой едва успели нырнуть под стол, потому что дыхнула она струей огня. «Вот это да!» прошептала горгулья, сидя вместе со мной на полу. «А я так не умею». «Я тоже», — вздохнула я. «Извините», — смущенно кашлянула драконица. «Клариса, что это было?» «Гномий самогон», — любезно пояснила я, не предпринимая, впрочем, попытки выбраться наружу. Мало ли, вдруг там еще не все выгорело в дыхании. «А если я выпью?» — прошептала зараза. «У меня тоже так получится». Я покачала головой, и она повесила нос. Но тут же повеселела, потому что в принципе не умела грустить. «Свекловь, а свекловь?» «Что?» — спросила драконица и наклонилась к нам. Оценила увиденное и смущенно рассмеялась. «Выбирайтесь, я уже все». «Агась». Тут же выбралась наружу нечисть и протянула лапки, просясь к драконице на руки. Естественно, та не устояла. Пристроила горгулью на коленях и начала гладить и чесать за ушком. Я же была не столь быстрой и изящной, но тоже встала и узрела обуглившуюся стену напротив кухонного стола. Оценив ущерб, скостовала соответствующие заклинания чистоты, восстановления, очистки воздуха от гари. Возможно, потом придется подкрасить, но сейчас главное убрать по максимуму, пока все свежее. Во всем виноваты гномы. доверительно сообщила я драконице. «Не поверите, но все проблемы начинаются именно с их самогона». Несколько смущенно покосившись на испорченную стену, она согласилась. «Абсолютно с тобой согласна, Клариса. Во всем виноваты гномы и их самогон. Ну, пожалуй, я выпью еще немного». «О, Мини, это вкусно?» «Нет, гадость ужасная». Погладив горгулью, ответила ей Риата. «И уже мне». «Да не стесняйся, феечка. Что уж, наливай. Будем думать, куда опять вляпалось мое бестолковое дитя, чтоб ему». Зефирки снились по ночам. «Не любит зефир?» — поинтересовалась я, плеснув самогон на донышке стаканов. «Рюмок у меня нет». «Ненавидит. Объелся в детстве. Залез в кладовую и уничтожил все припасы к большому празднованию. Несколько ящиков». «Ого, сочувствую вам». «Да нет, я их люблю. Они мои дорогие мальчики». «Но пароли мы Эдгара определенно мало», — задумчиво добавила она. «Мы выпили, закусили, и драконица велела». «Рассказывай, бедное дитя, что у тебя такого случилось, раз тебя угораздило спутаться с моими сыновьями?» «Явно же не от хорошей жизни. Приличные и послушные девочки в такие неприятности, как замужество, с моими близнецами не попадают. И давай подробно. Кто из них все же твой почти муж?» «Вероятно, оба», — меланхолично протянула я и начала свой рассказ. «Во всем виноваты гномы. Именно из-за них все и началось. Разумеется, я не рассказала все-все подробности. Это уж чересчур. Но поведала о грандиозной пьянке после выпуска, о проспоренном пари, о двух неделях феей и о сногсшибательной встрече на ступенях храма. Прости, Эдгар, но ты сам виноват. Не был бы таким засранцем, не пришлось бы мне жаловаться на тебя твоей маме за стаканом самогона. Самогон, кстати, ничего так пошел. Хорошо». К моменту описания нашего с Ирденом знакомства Риата Ланс была уже весела и немного пьяна. Когда я пожаловалась, что с этим странным фейством магия порой ведет себя непозволительно своенравно, и поведала о заклинании стирки на постельные принадлежности. В общем, моя в некотором роде свекровь рыдала от смеха. «Вот вы смеетесь, Риата Летиция, а представляете, как все это глупо выглядело?» — вздохнула я. Я ему говорю, мол, ты почему, гад, такой разводиться не пришел? А он мне: «Ты кто?» «Ну как так-то? Мы на него охотились, честно выследили. Вломились в особняк, влезли в окно на втором этаже. А он мало того, что голый спит, а потом голый же и бегает, так еще и спрашивает собственную жену: «Ты кто?» Почти взвыла от избытка чувств драконица, уронила лицо в ладони и снова расхохоталась. «Боги мои, я больше не могу». Ну, я ему и сказала, что жена я его. А он не поверил. Нет, потом-то мы все выяснили. Пришлось поверить. Я же не одна была. У меня вон нечисть ручная, и орки, и топор с волшебной палочкой. А он совсем один и голый. Риата Ланс протяжно застонала. Смеяться она, похоже, уже и правда не могла. Передохнув, она опять утерла слезы и спросила: «Ну и что же дальше? Что, Ирден?» «А я ему тоже сказали, что он нас мусь. Ну вот тут он не устоял. Где усь против такой красоты? А я попросила хвост себе показать». Так я с мужем и познакомилась. Ведь тот, первый в храме, оказался не настоящим мужем. Вряд ли Ирден ожидал такого двойного счастья в нашем заразе лице, усмехнулась я. «Чего это? Красивые у нас литики. Мы вообще огонь девчонки». Промычала дракона-мать и выпила самогоночки. Выдохнула, закусила и кивнула мне, чтобы я продолжала. Ну, а потом мы все выяснили. И подтвердили намерение и брак. Ирден слова какие-то специальные говорил. А еще он слетал и познакомился с моими родственниками. Они, кстати, еще не знают о зяте. Я кашлянула. А с Ирденом мы вроде как и на свидание ходим. Надо ведь познакомиться. Только он все время улетает куда-то. Дважды здесь ночевал в гостевой. И никак уходить не хотел. Пришлось его в окно выкинуть. Не его самого, а вещи его. Ну и самого вытолкать. Про наше решение, что брак фиктивный, и мы планируем через год все же развестись, я умолчала. Нет уж, пусть сам своей маме такое рассказывает. А я слишком трусливая для этого. «Боги!» — в очередной раз простонала сквозь смех свекровь. Подтащила к себе заразу и поцеловала ту куда-то в лоб. Мне просто улыбнулась и заявила. «Вы действительно обе просто огонь, девчонки. Добро пожаловать в семью. Эдгар, конечно, тот еще прохиндей. В очередной раз нашкодил, а расхлебывать приходится старшему брату. Но в этот раз выходка имеет приятные последствия. Клара, девочка, не расстраивайся, что свадьбы не было. Я сама свяжусь с твоей матерью, мы обсудим празднования и банкеты. Учитывая, что ты из другого государства, придется отметить дважды. У твоих и у наших». «А может, не надо?» — шепотом спросила я, ужаснувшись и представив, что скажут мои родители. «Муж — дракон, и я такая розовая». «Риата Летиция, давайте не надо, а? Я им пока даже не призналась, что почему-то не могу никак избавиться от личины феи. Ведь я человек, а не вот это вот все. И на самом-то деле я брюнетка, совсем-совсем черноволосая». «Глупости. Кем бы ты ни была раньше, сейчас ты фея. Я не знаю, почему. Это вопросы к твоей фее крестной, к ее подарку и к уточнению, принимаешь ли ты обременение». «Насколько я поняла, обременение — это все в совокупности. Милая горгулья, дом, артефакты, которые подглядывают за нами весь вечер из комнаты. Те оживленные розовые кусты. И твоя волшебная палочка. Ведь волшебство тебя слушается, да?» «Да». «Ну вот видишь, все логично. Не была бы ты феей, не смогла бы управлять чарами фей. И ты приняла дар, согласилась со всеми условиями. Не могу ручаться, но все же уверена. Именно так и произошло. Ах, да. Еще, возможно, и частично повлиял брачный браслет. Негодник Эдгар ведь надел его на руку феечки. Ты была в полной личине, а магия драконов тоже имеет свои законы и правила». Я промолчала. Учитывая, сколько мы уже выпили, страшно мне не было. Ну, фея, ну, розовенькая. Что уж теперь. Я как-то даже привыкла за это время. «Как бы то ни было, Клариса, а ты теперь наша. И надо что-то с твоими документами сделать. Ты вошла в нашу семью. Ты теперь Ланс. А вы продолжаете представляться монками. Это обидно. Твоих родителей я беру на себя, как уже сказала. Слетаю, поговорим, познакомимся. Не давайте только им чешую с хвоста, особенно моим братьям». «Почему?» «Так некроманты». Драконица усмехнулась. И я поняла, что каю к тем некромантам, которые попытаются добыть чешую с ее хвоста. Надо будет написать Жанну Луи и Леандру, чтобы держали себя в руках. И все же поделиться с родителями тем, что их любимая дочка теперь фея. Кто-то порадуется. И про заразу придется признаться, что семейство монков слегка увеличилось на одну горгулью. А еще надо отправить вестника Ирдену и рассказать, что мы с его мамой полночи пили самогонку на кухне, и что мне пришлось рассказать о нашем браке. Ах, да. Риата Летиция, а что делать с Эдгаром? А что с ним? Не знаю. Я подтолкнула к ней забытое послание с призывом о помощи. «Ах, это! Да влез в очередную историю, не знает, как выпутаться. Так его надо спасать? Немедленно?» «Нет, конечно. Кто же на ночь глядя отправляется спасать драконов?» — хмыкнула дракона-мать. «К тому же это ведь Эдгар. Было бы что-то серьезное и опасное для жизни. Написал бы брату или нам с отцом. А здесь наверняка очередная дикая и нелепая выходка с неприятными последствиями. Признаться своим стыдно, вот он и написал феечке. Причем, заметь, он даже имени твоего не знает. Но отправил вестник, ориентируясь на фейскую ауру, которую запомнил в храме. Паршивец маленький. И ведь не постеснялся подписаться мужем». «А вдруг он тоже немножко муж?» — спросила я. «Все возможно, конечно». Задумчиво протянула она. «У драконов это раньше вполне практиковалось. И два мужа могло быть, и три, или четыре жены. Но это было давно. «Ты хочешь обоих моих мальчиков в мужья?» «Нет», — воскликнула я. «Какая чудесная идея. Я хочу». «Нет». «Хозяйка, соглашайся. Это здесь сколько драконов в хозяйстве у нас будет. Пригодятся». «Нет». Риата Лан с улыбочкой слушала наше препирательство, а потом уточнила. «Точно-точно не хочешь, Клариса? А то я, как мать и старшая родственница, прямо сейчас могу провести обряд и соединить тебя узами и со вторым своим сыном. Эдгар дурной, признаю, но красавчик и весельчак». «Спасибо, не надо», — насупилась я. «Я и с одним мужем еще не успела толком познакомиться. Но если передумаешь, дай знать. Я буду только рада пристроить, наконец, обоих своих обормотов в хорошие руки». Она подмигнула мне и рассмеялась. И я начала подозревать, что меня сейчас разыграли. Или нет? Или да? Так, надо искать информацию о драконах. И о борках. Бесят и те, и другие. «Так мы будем спасать Эдгара?» Вернулась я все же к записке. «Нет, мы будем спать. Я остаюсь у вас на ночь. Милая зараза, ты покажешь мне комнату?» «И, Клариса, меня не нужно выкидывать в окно поутру. Я не муж, не скомпрометирую тебя». «А Эдгар?» «Тоже пусть спит. А завтра я напишу мужу и отправлюсь знакомиться с новой роднёй в Истарин. А вы, девочки, ну, если очень хотите, можете немного развлечься и попытаться помочь моему младшему сыну выпутаться без последствий из очередной глупой истории. Только можно мне сначала еще что-нибудь из еды? Я ужасно перенервничала сегодня. Есть хочу невыносимо. В этом доме слишком много драконов, вот что я хочу сказать. И эти драконы слишком много едят. И самцы, и самки. Глядя на стройную, подтянутую фигуру моей свекрови, никогда не догадаешься, что она может в одиночку съесть все, что ей дадут. Вообще все. А что сразу не дадут, найдет ночью и все равно съест. А утром будет извиняться. Кажется, это у них семейное. А мне снова надо пополнять запасы провианта. Но до того, как лечь спать, я решила быть смелой. И отчаянной, и честной, почти. В крови присутствовал гномий самогон, и он придавал храбрости. Достала бумагу, перо и села писать признание родителям. Лучше уж пусть они узнают об ужасе от меня, чем явится такая вот зубастая дракона-мать и осчастливит всех новостями. Письмо никак не выходило. Я зачеркивала, писала заново, комкала и откидывала неудовлетворившее меня послание. Ведь не так-то просто признаться в том, что натворила. Зараза наблюдала за моими потугами с интересом, даже взяла один скомканный лист, расправила и прочитала. «Чего, не получается?» «Нет», — вздохнула я, отшвырнула перо и отошла к окну. «Ладно, помогусь, так и быть. Говори, я запишу». «А ты умеешь писать?» — удивилась я. «Ну, читать это еще ладно». «Обязаюсь, я грамотная и умнее. Селюся». Она устроилась на столе над листом бумаги, сжав в когтистых пальчиках перо. Я кивнула, набрала воздуха, отвернулась к окну и, глядя на звезды, начала каяться. «Дорогие мои, у меня новости. Я приняла дар феи крестной. Дом, дело, модный салон, несколько оживленных артефактов. Побочный эффект — фейство. Я теперь фея с розовыми волосами и умением управляться с волшебной палочкой и фейским волшебством. Также у меня есть питомица, тоже наследство фей. Милая карликовая горгулья-зараза, тоже розовая. Она приняла гражданство Клайдберриса вместе со мной и по документам член нашего рода. А еще я вышла замуж за дракона, того, который прилетал к вам. Его зовут Ирден Маркус Ланс. Он из огненных и очень сильный маг. Дед, ты будешь доволен. Драконов в нашем роду еще не было. Его мама скоро к вам прилетит знакомиться и договариваться о праздновании свадьбы. Мама, без фанатизма, пожалуйста. Я не хочу свадьбу, как у мирогенских. Это был сущий кошмар в розочках. Братики, не вздумайте пытаться добыть чешую из хвоста моей свекрови. Она опасна. И подпись поставь «Клара». «Готовя», — сообщила зараза и зашуршала, складывая листок в компактный маленький вестник. «Отплавляй!» «Спасибо, дорогая, ты помогла. Когда не видишь, что пишешь, не так страшно». Я активировала заклинание и запулила вестник, ориентируясь на папу. Он наверняка в это время еще работает и точно поймает послание. «Да я во сне холосая», — зевнула горгулья. «Пошли спать».